Впрочем, это еще ничего не значило. Я чувствовал, что это заклинание – всего лишь проверка. Оно не тянуло даже на десятую долю того, на что он должен был быть способен по моим ощущениям. И, судя по тому, что после одной этой атаки графа пробрало на поболтать, я был совершенно прав. «Как ты используешь такую мощь?» Он и правда выглядел крайне удивленным. «Ну, и неудивительно, ведь моя физическая сила не была результатом особого заклинания, а принадлежала мне по умолчанию, а значит и колебаний маны не вызывала. Для него я сейчас, вероятно, выглядел как самый обычный человек, каким-то образом не только парящий в пустоте, но и, считай, голыми руками отразивший его атаку. И в каком-то смысле так и было. Да, сейчас я использовал сверхъестественную силу, приказ фиксации, чтобы иметь возможность стоять на воздухе. Но, хотя в итоге маги этого мира применяли заклинания тоже через мировую ауру, манипулировали они именно маной. Так что ощутить, как я использую мировые приказы, граф вряд ли мог. С какой стати мне отвечать? Хмыкнул я, уже сам бросаясь в атаку. Фыркнув, граф взмахнул своей палочкой, и в то же мгновение вокруг него материализовалась металлическая сфера примерно 5-метрового диаметра, полностью скрывшая его от меня. Даже рентгеновское зрение больше не работало, не способное пробиться сквозь слой порожденной мировой аурой материи. Следом этот шар ощерился сотнями длинных и невероятно острых лезвий, которые, по видимости, должны были дополнительно препятствовать моему приближению. А затем пространство между мной и им заполонило похожее на туман взвесь из мельчайших частичек металла. Без зрения я не мог нормально оценить истинное положение дел, а восприятие мировой ауры не имело достаточной четкости. Тем не менее, этого было не нужно, чтобы понять примерный замысел. Поняв, что мое оружие заметно превосходит параметры материала, что он призывает, граф решил зайти с другого конца. Котелок у него по крайней мере варил, стоило признать. От миллионов и миллиардов частиц размером меньше песчинки было не защититься никаким оружием. И даже если мой волчий доспех они бы совершенно точно не пробили, броня в конце концов не покрывала мое тело полностью. Глаза, нос и рот оставались открыты, а при достаточно маленьком диаметре частичек они вполне могли бы проникнуть в организм и через поры на коже. И что-то мне подсказывало, что, попав в тело, ничего хорошего этот металлический туман бы не сделал. В лучшем случае он бы просто забил мне легкие, лишив возможности вдыхать и выдыхать, наиболее эффективного механизма поглощения маны из окружающего пространства. А если металлические крупинки были не только маленькими, но еще и острыми, заклинание графа вполне могло проникнуть и в кровь, и вообще всюду в теле, и начать разрывать все мои органы и ткани на части. И так как этот металл не был чистой энергией, а являлся вполне реальной материей, порожденной чудесами мировой ауры, дар пожирания тут уже бы не помог. Может быть, он смог бы убрать ту энергию, с помощью которой граф контролировать эти крупицы, но они сами остались бы внутри и потом еще неизвестно как долго отравляли бы мне жизнь как в прямом, так и в переносном смысле. Это заклинание, считай, было всего четвертым, направленным на меня после попадания в этот мир, но по изобретательности, сложности и опасности превосходило 99% всего, с чем мне довелось столкнуться с самого попадания в Тию 2 года назад. В мире драконьих островов мне определенно не будет скучно. К счастью, в отличие от того времени, сейчас у меня в арсенале были не только кулачные техники боя и собственные зубы. Сформировав из приказа фиксации непроницаемый шлем вокруг своей головы, а также на всякий случай покрыв волчью броню дополнительным слоем защиты, я продолжил нестись прямо на металлическое облако. Повинуясь приказам графа, крошечные крупицы тут же устремились к лицу, но, сталкиваясь с приказом фиксации, которому я даже не придавал какой-то особенной прочности, мелкая взвесь, не имевшая никакой пробивной способности, просто отскакивала. А через доли секунды я уже был рядом со щетинившимся лезвиями, как еж, иглами, шаром, внутри которого скрывался граф. И, к его сожалению, мои перчатки и сапоги по-прежнему были куда прочнее его магического металла. Защита из лезвий не продержалась и секунды, я просто скосил их несколькими ударами, как траву, и уже собирался ударить сам шарик, когда мне пришлось спешно разрывать дистанцию, чтобы не попасть под новую атаку. Вот это уже было вполне под стать ману 30 ранга. Мелкий туман сгустился, крошечные частички слиплись между собой, из совершенно неопределимых размеров, достигнув длины около миллиметра и толщины с человеческий волос. И хотя на первый взгляд такие маленькие иголочки не слишком отличались от пыли, которой были только что, я мог отчетливо ощутить, насколько это суждение было ошибочным. Вес каждой по-прежнему составлял сотые доли грамма. Вот только теперь, когда их количество сократилось с триллионов до миллионов, граф уже мог куда четче контролировать их движение и скорость. А малюсенькие иголки можно было без труда разогнать и до скорости звука, и куда выше. Тем не менее, если бы только этим все ограничивалось, я бы даже не подумал отступать. Вот только каждый своих металлических снарядов граф пропитал невероятно плотной маной и мировой аурой. И когда они сталкивались с волчьим доспехом, а избежать всех я не мог при всем желании, происходил миниатюрный взрыв. Одного такого взрыва было вполне достаточно, чтобы разворотить голову одаренному первой-второй ступени. Сотни, произошедших одновременно, хватило бы, чтобы смертельно травмировать кого-то уровня Рахиры. 50-60 тысяч отправили бы на тот свет слабейших новорожденных Майгу, а в рое, созданном графом, их были миллионы. Против такого мой наспех созданный скафандр из приказа фиксации ни за что бы не выдержал. И хотя так же просто, как мельчайшая металлическая пыль, в организм эти иголки бы уже не проникли, набиться в нос или в уши им было бы несложно. Что было хуже всего, это облако миниатюрных бомб было не только прекрасной атакующей силой, но и идеальным щитом. Стоило мне снова попытаться приблизиться к графу в его стальном коконе, и на меня со всех сторон тут же полился бы град из взрывоопасных игл. В таких условиях победить, оставаясь в человеческом облике, было решительно невозможно. Моя задумка вспомнить, как сражаться, имея рост в 1,80 м, а не в 18 метров, накрылась медным тазом, и сделала это слишком уж быстро. Мне не понравилось. «Ты слишком зазнался, если думаешь, что сможешь одолеть меня», — донесся из центра стальной сферы голос графа, транслируемый, судя по всему, тоже магией. «И почему же?» — улыбнулся я, вставая за несколько сотен метров от него. Прекрасно знал, что он меня услышит. На этот раз я чесал языком не просто так, мне нужно было подготовиться. После того, как я приму истинный облик, и если граф решит не продолжать этот бой, а сбежать по тем или иным причинам, отсчет пойдет даже не на секунды, а на доли секунд. При этом чувствовал, что этот уровень заклинаний, все равно не его максимум, что он был способен продемонстрировать мощь еще минимум раза в 2-3 большую. А это значило, что в интересах собственной конспирации я должен был закончить этот бой одним единственным рывком. «Ты талантлив, я не могу этого не признать. Не понимаю, какой метод ты используешь, но ты уже минимум на уровне Ирлиана, хотя выглядишь даже младше него. Но есть естественные ограничения вроде возраста. Я развивал свое сердце куда дольше тебя, и не могу быть слабее. И что ты хочешь? Сдайся и переходи на мою сторону. Мне бы пригодился такой маг, как ты. Если согласишься, я позволю тебе без ограничений посещать остров Алого Пера. Возможно, ты не знаешь, что это, но на несколько тысяч километров в округе не найти охотничьих угодий лучше. А если откажусь, ты меня убьешь? Да, и сделаю это довольно жестоким способом. Так что прими правильное решение, парень». «Не, пожалуй, откажусь», — покачал я головой. «Потому что ты сказал кое-что неправильно. Да, из-за разницы в возрасте у меня по идее в принципе не может быть столько же сил, сколько у тебя. Вот только это было бы справедливо, будь я человеком. Мировая аура полема в моем теле мешала на пике возможного использовать приказы. Но граф своим трындежем дал мне достаточно времени, чтобы без спешки активировать один за другим сначала захват, потом укрепление, затем охлаждение, фиксацию и, наконец, вспышку. Теперь все, что мне оставалось, это сорваться с места, рванувшись в атаку на скорости в разы превышающей звуковую. Вот только человеческое тело для таких нагрузок, тем более с учетом необходимости проходить сквозь облако стальных иголок, было слишком хлипким. А потому последним шагом я отменил действие дара превращения и, на ходу вырастая в десяток раз, бросился на графа. Маг 30 ранга. Он успел среагировать более чем успешно. До сих пор более-менее неподвижный рой игл, уплотнившись, дополнительно напитавшись маной и лишь продолжая с каждым мгновением разрастаться, устремился мне наперерез. И хотя я защитил голову уже куда более мощным, настолько мощным, насколько я только был способен, шлемом из мировой ауры, я, влетев в это облако, все равно отчетливо ощутил, как эта защита проминается и трескается от сотен тысяч крошечных взрывов. Если бы дистанция, которую мне оказалось необходимо преодолеть до сферы, в которой скрывался граф, оказалась больше хотя бы на 50 метров, я бы скорее всего оказался проигравшим даже несмотря на подготовку. Крошечные иголки бы пробили шлем, впившись в плоть, за долю мгновения превратили мою плоть в кровавое месиво, а потом, пробившись через глазницы, взорвали бы изнутри мозг. К счастью, эффект неожиданности, который оказало мое превращение, из-за которого я отчетливо ощутил запинку в несколько сотых долей секунды, в которой граф, очевидно, пребывал в ступоре и шоке от происходящего, сыграл свою роль. Моя рука, игнорируя восстановившееся лезвие, пробила насквозь их, и стальной шар, и я ощутил под пальцами мягкую плоть. Оставалось только немного сдавить, и преследующие меня иглы начали осыпаться в пустоту под нами. Достав из ставшего бесполезным шара уже мертвого графа, выдержать то, что я с ним сделал, для человеческого тела было невозможно. Я отсек приказом фиксации более-менее неплохо сохранившуюся голову. Ее я намеревался преподнести графу Сейлоту в качестве сувенира. Остальной же труп, недолго думая, закинул в рот и, немного пожевав, проглотил. После чего, дождавшись, когда тело растворится в желудке, благо сейчас этот процесс уже не занимал и 5 минут, на всякий случай вернулся в человеческую форму и внимательно прислушаться к внутренним ощущениям. В этом мире не было Майгу, брать новые дары мне было неоткуда. Единственным, что было способно заставить меня истекать слюной, были драконы, либо же, если говорить о частностях, драконьи сердца, каким-то хитрым образом пересаженные людям. И мне было очень интересно, к чему могло привести пожирание такого сердца. После полного растворения тела графа прошло минуты 3, когда началась какая-то реакция. Первым в мое тело хлынул поток маны, сейчас для меня почти бесполезный. Да, я мог бы накопить определенный запас сверх того, что естественным образом восстанавливали дары. Вот только для того, чтобы этот запас начал играть хоть какую-то реальную роль, мне нужно было сожрать минимум 5-6 таких, как граф. Так что это было слишком нерационально, с учетом того, что в бою в любом случае сначала будет использоваться именно эта дополнительная мана. Однако мана меня и не особо интересовала. Куда интереснее было узнать, что даст мне само драконье сердце. Еще минут через 10 я ощутил постепенно втекающую в мое тело и распространяющуюся по нему мировую ауру. Самую обычную, ту самую, которую я сам использовал уже как год. И мне уже показалось, что тут случился облом и никаких плюшек на этот раз ожидать не стоило. Вот только еще через какое-то время я осознал, что мировая аура, попадая в мое тело и поначалу растекаясь по нему, начинает постепенно стягиваться в одну точку, к моему сердцу. По тем правилам, что были привычны мне, мировую ауру нельзя было накопить, ее можно было только использовать. И я думал, что в этом мире было точно так же, а сердце дракона представляло из себя что-то вроде сложного пульта управления, нажимая кнопки на котором при помощи маны, люди использовали заклинания без покровительства богов. Однако, похоже, дело было в другом. Драконы этого мира, а следом за ними и люди, пользуясь выданными местным Руйгу привилегиями, могли буквально накапливать мировую энергию в теле. И я, пожрав драконье сердце графа, теперь тоже мог это делать. По идее, для меня, как для Майгу, это было не так уж и важно. Все-таки я мог воздействовать на мировую ауру напрямую, через свои дары. Вот только то, что я, пожрав драконье сердце, смог сымитировать его свойства, означало сразу 2 невероятные штуки. Во-первых, это значило, что для меня не была закрыта магия этого мира и я мог выучить местные заклинания, намного опережающие уровень Тии. И уже это стало бы невероятным преимуществом во всех грядущих начинаниях. А ведь было еще и во-вторых. Хотя, честно сказать, мне самому пока не верилось в то, что подобное в принципе возможно. Тем не менее, даже если бы не было возможно, мой интерес к драконьим сердцам, неважно, у кого в груди они бились, вырос на несколько порядков. Под аккомпанемент женских охов и мужских вздохов, а также вопля горя и гнева новоиспеченной вдовы, благо женщину, попытавшуюся было броситься на меня с кулаками, вовремя поймали и остановили, я вернулся к поместью, неся окровавленную голову графа за волосы, как авось кус капусты. Граф Сейлот, похоже, дожидавшийся нашего возвращения вместе со многими заинтересованными снаружи здания, нахмурившись, сделал шаг ко мне. «Я бы хотел с вами кое-что обсудить», — предвосхитил я его тираду. «Следуйте за мной», — кивнул он, немного подумав, «и оставьте останки графа Рейнора слугам». Передав голову чуть подрагивавшему всем телом дворецкому, я проследовал за хозяином сегодняшнего, очевидно, пошедшего сильно не по плану, ужина. Спустя несколько минут мы остались наедине в кабинете графа Сейлота. «Что вы хотели мне сказать, Тим?» Указав мне на небольшой диванчик, граф уселся на такой же диванчик напротив. «Надеюсь, это будут не оправдания, я их все равно не приму. Я не собирался оправдываться. Это была дуэль. Если бы я не убил его, он бы убил меня. Судя по тому, что меня никто не попытался арестовать или атаковать, большинство присутствующих это отлично понимают. Это потому, что никто из присутствующих, находящихся на стороне графа Рейнора, не уверен в своих силах против того, кто графа убил. Когда новости о смерти Тибала дойдут до его покровителей, за вами наверняка придут. Вот как, оказывается, его звали. Именно поэтому я хочу использовать смерть графа Рейнора, а также остров Алого Пера, который он поставил на дуэли, в качестве вступительного взноса во фракцию первого принца. Горс обо всем знает и совсем согласен. Одна из бровей графа Сейлота приподнялась в удивлении. «Вы очень оперативны, Тим. У меня есть дела, которые я должен закончить поскорее. И что же вы готовы предложить первому принцу? Свою силу, в которой теперь, думаю, ни у кого не может быть сомнений. Да, убить мага 30-го ранга – дело непростое», – задумчиво произнес граф Сейлот. «Через пару месяцев, когда я оправлюсь от травм, мне и 33-й будет по зубам. Вы травмированы? Где? Это сложно объяснить. Важнее то, заинтересован ли первый принц в таких, как я». «Определенно, заинтересован», – без секунды промедления кивнул граф. «Тем не менее, такая жестокость. Полностью в моем стиле», – продолжил я за него. «Я не претендую на позицию советника или какого-то управляющего. В обмен на поддержку я буду делать ровно то же, что сделал только что. Уверен, подобные услуги всегда востребованы». «Ваша правда», – вздохнул граф. «Хорошо, я поговорю насчет вас с кем нужно. Однако, даже если я не спрошу этого сейчас, вас потом спросят другие. Как мы можем вам доверять? Человек с такой силой и такими навыками, появляющийся из ниоткуда и настолько резко врывающийся на поле противостояния фракции принцев, вызывает определенные подозрения. Кем вы были в Церладе? Этого вопроса я, разумеется, ожидал и уже подготовил подходящий, достаточно размытый ответ. Тем не менее, озвучить его мне было не суждено. Когда я открыл рот и уже был готов извлечь звук из голосовых связок, вдруг ощутил невероятную по плотности и силе ману, приближающуюся к особняку на огромной скорости. Граф ощутил это тоже. Он вскочил, выхватил из внутреннего кармана костюма палочку, и я почувствовал вспышку маны минимум вдвое превосходящую уровень графа Рейнора, стремительно формирующую вокруг поместья защитный барьер. Вместе с тем со стороны гостевого зала донеслись отголоски еще нескольких заклинаний, творимых магами, тоже уловившими угрозу. А еще само здание, оказавшееся огромным оборонительным артефактом само по себе, окутала плотная мировая аура. Тем не менее, всего этого оказалось недостаточно. И спустя меньше чем секунду поместье графа Сейлота погрузилось в бушующее пламя. Глава 9. Когда поток пламени опал и главная опасность миновала, я, мысленно чертыхнувшись, откинулся назад из склоненной позы, выламывая чешуйчатым затылком остатки потолка. Остаться целым в этом невероятно мощном, несмотря на защиту от множества магов, огне, можно было только в истинном облике, так что мне пришлось его принять, хотел я того или нет. И хотя самый опасный момент не продлился и пары секунд, граф Сейлот, которого я закрыл своим телом, разумеется, прекрасно видел, что я сделал, и теперь смотрел на меня снизу вверх с явным шоком на лице. Моя задумка с конспирацией с треском провалилась. Можно было, конечно, прикончить его, чтобы избавиться от свидетеля. Но не для того я тратил время и силы на этом банкете, чтобы начинать все заново, при этом уже имея во врагах клан Рейнора и фракцию четвертого принца. Так что, как бы я ни хотел этого избежать, для начала все-таки стоило попытаться договориться с графом с учетом новых данных. А если бы он продемонстрировал, что ничего дельного из этого не выйдет, можно было и убить. Впрочем, даже после тех нескольких минут, что длилось наше общение, я уже мог сказать, что шансы на адекватное разрешение ситуации были немалые. Обсудим это чуть позже, произнес я, возвращаясь в человеческий облик и поднимая руку навстречу открытому рту графа. «Сначала разберитесь с творящимся хаосом». Граф был опытным и мудрым человеком, это было заметно сразу. Так что вместо того, чтобы начать спорить или задавать вопросы, он просто кивнул, взмахом руки потушил остатки огня, полыхающего на обугленных стенах и полу, после чего сам встал с колен и, отряхнувшись, поспешил к тому месту, где собрались уцелевшие гости. Я, чувствуя жгучую боль в обожженной спине, потратил несколько секунд на то, чтобы придать гражданской форме волчьего доспеха целый вид, и последовал за ним. К счастью, истинной формы вкупе с защитой доспеха, а также приказами усиления и фиксации оказалось достаточно, чтобы урон ограничился просто очень сильным ожогом. Если бы я остался в человеческом облике, в лучшем случае мне бы прожгло спину до костей или оторвало руки, а в худшем я бы сдох на месте. Если бы я закрыл графа своим огромным телом, приняв на себя 80% мощи атаки, его участь была бы тем более незавидной. К счастью для гостей, магическая атака, насколько я успел понять, была не просто направлена на поместье, а локально наведена на графа Сейлота. И потому большой зал, где шел банкет, пострадал куда меньше кабинета, где были мы с графом. Еще меньше мощи атакующего заклинания попало на территорию снаружи особняка, куда некоторые гости вышли, чтобы проводить меня и графа Рейнера, и до сих пор не разошлись, шокированно обсуждая произошедшее. К тому же защита, выставленная магами из числа гостей, была заметно лучше, чем та, что закрыла кабинет, чисто за счет количества магов, что ее творили. Да, в момент удара я ощутил еще несколько довольно мощных аур, вспыхнувших в непосредственной близости от кабинета, скорее всего, принадлежавших телохранителям графа. Но по сравнению с гостевым залом, где собралось множество магов 30-х плюс-минус рангов, это не могло сравниться. В результате жертв среди гостей было сравнительно немного, всего процентов 30. Если бы ту мощь, что обрушилась на нас с графом, приняли на себя и остальные гости, выживших вряд ли было бы больше четверти. Горс, несмотря на свой совсем невысокий ранг, выжил и даже почти не пострадал. Вероятно, в первую очередь потому, что, как один из самых заинтересованных в нашей с графом Рейнером дуэли, вышел на улицу одним из первых, и остался там. А вот Йилли, оставшийся внутри и продолживший пить, то ли от недостаточной веры в меня, то ли просто от нервов, повезло куда меньше. Баронесса не погибла, но просочившихся сквозь защиту пламени и жара оказалось достаточно, чтобы превратить довольно красивую, на самом деле, женщину, почти буквально в обугленную головешку. Ее волосы полностью сгорели, как и платье, как, собственно, и кожа. Йилли повезло, что атака не продлилась долго, и пламя не успело повредить ее легкие. Но почти 80% ее тела было покрыто хрустящей и, признаться честно, очень вкусно пахнущей корочкой, а на голове и правом плече мясо сгорело до самых костей, обнажая череп, ключицу и сустав плеча. 17-й ранг, каким бы смешным он ни был на фоне уровней Сейлота или Райнара, все-таки заметно превосходил обычных людей. Так что в теле баронессы, которую Горс бережно держал на руках, еще теплилась жизнь. Но при таких повреждениях шансы на то, что она сможет выкарабкаться, были очень небольшими. Как минимум, было непонятно, насколько сильно был поврежден мозг. Допустим, большую часть физического урона сильный целитель мог излечить без особых проблем. Но что-то мне подсказывало, что даже в настолько продвинутом мире маги не умели идеально восстанавливать травмированное серое вещество. Впрочем, трагедия, настигнувшая как клан Гилрат, так и еще пару десятков знатных семейств, чьи главы и высокопоставленные члены присутствовали на банкете, меня не особо касалось. С Горсом, если нас что-то и связывало, я полностью расплатился, победив графа Рейнера. А из остальных дворян единственный, кто меня сейчас интересовал, это граф Сейлот. Во-первых, он был ближайшим и пока что самым удобным и быстрым моим проводником в высшие круги местного общества, где я смог бы отыскать так необходимые мне связи и ресурсы. А во-вторых, сейчас о моем секрете скорее всего знал только он. Ауры телохранителей, которых я ощутил в момент атаки вокруг кабинета, после того, как все стихло, пропали, не было заметно и следа. Похоже, ответственные работники пожертвовали своими жизнями, чтобы хоть на немного ослабить мощь обрушившейся на поместье маги. Другие же гости, хотя среди них и были очень сильные маги, никак не могли видеть меня напрямую. а невероятно плотный магический фон, остававшийся после атаки, сквозь который даже мое восприятие проходило с трудом, помешал бы им ощупать меня с помощью магии. Правда, еще оставались те, кто атаковал поместье. Далеко не факт, что это был какой-то один очень сильный маг. В мире драконьих островов, в отличие от Тии, наверняка существовало и особое артефактное оружие, способное на магические удары подобной мощи. Как минимум, если бы это была атака какого-нибудь условно 35 или 36 ранга, становилось непонятно, почему он не закончил начатое. Еще одного такого же удара уже не перенесли бы ни особняк, ни граф, ни я сам. Так что довольно высок был шанс, что и нападавшие не смогли заметить мой истинный облик. Вот только и шанс обратного я не мог исключать. Тем не менее, с этим уже было ничего не поделать. Убегать и прятаться только потому, что кто-то, возможно, узнал мой секрет. Так я никогда в Тию не вернусь и Палема не прикончу, можно даже не начинать. Ориентироваться я должен был только на то, что знал, и на то, что мог сделать. И в данный момент мое знание и мои возможности сходились точнёхонько на графе Сейлоте. Впрочем, то, что он был как потенциальным уничтожителем моего будущего, так и проводником в лучшее завтра, не значило, что я был готов пытаться как-то втереться к нему в доверие. Так что, даже глядя на то, как граф суетится, раздавая указания немногим выжившим слугам и скача от пострадавшего к пострадавшему, я не слишком-то торопился присоединяться. Как минимум, принесенный головой графа Рейнера я уже отлично продемонстрировал свою полезность. Если моя безучастность после этого как-то повлияет на мнение Сейлота по этому поводу, то смысла в наших переговорах не было никакого, а как максимум, мне было банально лень этим заниматься, тем более с учетом того, что вместо сочувствия к погибшим я сейчас чувствовал сильнейшее раздражение от того, что их драгоценные драконьи сердца, в которых еще содержалась мировая аура, мне не достанутся. Отдать их мне было бы наиболее эффективно, в этом не было никаких сомнений, но было очевидно, что даже заикаться о чем-то подобном мне не стоит. Тут же заклеймят бесчувственным чудовищем. Так что вместо того, чтобы бесполезно тратить время, помогая раненым, постояв немного, глядя на все это, решил заняться более важным делом, попытаться отследить нападавших. Сам граф этим заниматься не торопился. Более того, он приказал всем оставшимся в форме магам сформировать линию обороны и создать защитный купол вокруг особняка, чтобы избежать рисков повторной атаки. В принципе, все правильно. Те, кто имел достаточные силы для нанесения такого удара, были слишком опасны, чтобы посылать за ними неорганизованный наспех созданный отряд, да и разделяться, давая потенциально скрывающемуся где-то неподалеку врагу возможность расправиться с уменьшившимися группами по отдельности, звучало логично только для тупых героев хоррор-фильмов. Тем не менее, нельзя было отрицать и того факта, что выслеживать врага куда проще было по горячим следам. Настолько мощная магия не могла не оставить за собой шлейфа из возмущений в мировой ауре, но уже через несколько минут эти возмущения разгладятся и понять хотя бы, откуда был нанесен удар, станет в разы сложнее. Потому я, поняв, что никаких эксцессов не ожидается, взлетел в воздух, проскользнув в брешь уже почти полностью сформированного защитного купола, и устремился по следу, оставленному обрушившимся на поместье пламенем. Лететь пришлось довольно долго. Когда я приземлился посреди активно горевшего поля, на котором даже без восприятия мировой ауры были заметны следы только что активированной магии, от поместья меня отделяли уже более 30 километров. Магией в понимании жителей этого мира я не владел, и затушить полыхающие колосья так же просто, как это сделал с поместьем граф Сейлот, не мог. Впрочем, делать этого я и не собирался. Пожар, к счастью, сам постепенно сходил на нет, слишком влажной была трава и почва, а использование любых доступных мне средств тушения было чревато уничтожением каких-то улик. Да и к тому же интересовавшая меня область примерно в центре поля уже давным-давно догорела. Впрочем, это, пожалуй, было неправильное слово. Прямоугольный участок примерно 5 на 8 метров не выгорел. Он был начисто выжжен, полностью, включая не только траву, но и слой дерна под ней. Пламя, сделавшее это, было настолько сильным, что земля на этом прямоугольнике расплавилась до состояния, похожего на стекло. И мне в глаза сразу бросились 6 круглых отметин на этом стекле, слишком напоминающих следы от каких-то опор, чтобы это было просто совпадением. Вероятность того, что атака была произведена не человеком, а каким-то специальным магическим аппаратом, сейчас уже была почти стопроцентной. Учитывая дальности вмятины в расплавленной почве, у меня в голове тут же вырисовался образ чего-то наподобие земной зенитной установки, только стреляющей не стальными снарядами, а магией. Тем не менее, все равно было довольно странно, что после первого выстрела не последовал второй. Могла ли эта магическая установка быть одноразовой? Возможно, кто его знает. Местная артефакторика была для меня пока что дремучим лесом. Однако на месте атакующих, зная о таком изъяне своего оружия, а также понимая его мощь и примерные возможности графа Сейлота, я совершенно точно взял бы с собой две штуки. Думаю, у людей, способных достать одну такую бандуру, точно должны были быть ресурсы на еще одну. Так что это было довольно странно, и об этом я еще точно подумаю. К сожалению, никаких больше особых улик мне найти не удалось. Те, кто нанес удар по поместью всего 7-8 минут назад, уже смылись, и никаких следов за собой не оставили. Тем более, что после атаки по всему полю было разлито огромное количество маны и растревоженной мировой ауры, уже не помогавших, а мешавших найти какие-либо следы. Так что мне оставалось только запомнить место и вернуться к поместью. К тому моменту, как я подлетел к защитному куполу, ломиться внутрь сейчас было бы краем тупости, внутри все, кажется, уже плюс-минус стабилизировалось. Всех тяжело раненых разместили в одной части зала, погибших положили в другой части, а те, кому повезло больше остальных, занимались либо поддержанием барьера, либо помощью пострадавшим. Граф, заметивший меня почти сразу, отдал приказ впустить меня внутрь, и вскоре в защите появилась небольшая брешь, как раз достаточная, чтобы я залетел под купол. «Что-то нашел», — поинтересовался граф, естественно, понявший, куда я так резко свинтил. «Скорее всего, следы использования какого-то магического устройства, совершившего выстрел по поместью. Никаких следов тех, кто этот выстрел совершил. Это хорошо», — кивнул граф. «Но защиту снимем только после того, как прибудет подмога из королевской обороны. А пока пойдем поговорим». «Да, давайте». Оставив остальных, мы прошли по полуразрушенным коридорам поместья и, так как кабинет был почти полностью уничтожен, разместились в одной из гостевых комнат на первом этаже. Из-за того, что атака была довольно концентрированной и пришлась на одно из крыльев здания, противоположное крыло пострадало куда меньше. Единственными следами магического удара тут были потрескавшиеся стены и потолок, а также повалившаяся на пол мебель. Легким жестом граф расчистил для нас пару диванчиков, и мы уселись друг напротив друга. «Ты иномирец?» — спросил Сейлот. Впрочем, по его тону было понятно, что этот вопрос был задан чисто для проформы. «Да», — кивнул я, — «в мир драконьих островов я попал, по сути, случайно». «И случайно наткнулся на Гарса», — понимающе кивнул граф. «Да, тебе нужна помощь с возвращением в твой мир, вообще не помешало бы, но не сейчас. Сначала я бы хотел набраться сил, и для этого тебе нужны связи первого принца», задумчиво пробормотал Сейлот себе под нос. «Я понял. Что же, теперь я по крайней мере верю, что ты не шпион третьего или четвертого принцев. Почему сразу не объяснил, в чем дело? Я не знаю, как у вас относится к иномерцам. Мир драконьих островов сильно отличается от того, к чему я привык, так что я не могу быть уверен, что чужака здесь примут радушно, разумно. Вообще, чтобы ты знал, в целом к иномерцам у нас относятся довольно дружелюбно. Из-за драконов, которых у нас больше, чем где-либо, мир драконьих островов довольно популярен у туристов. На некоторых островах и даже в парочке странах иномерцы являются одним из главных пунктов дохода. Так что с вилами на тебя бы в любом случае не кинулись. Рад слышать, усмехнулся я. Тем не менее, чуть повысил тон граф. Вмешательство иномерцев в жизнь и политику драконьих островов никому не нужно. Уже одно то, что ты убил Тибала Рейната, повод для твоего ареста, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах это произошло. Дуэль ли это была или даже самооборона, неважно. А потом, в зависимости от того, насколько влиятелен твой мир, тебя бы либо позволили выкупить, либо просто оставили в заточении, либо и вовсе казнили. Я напрягся. Очевидно, что Тию, не имевшую своего Руигу и пока даже не входящую в реестр побочных миров, никто всерьез воспринимать не будет. И моя реакция, похоже, от графа не укрылась. Прежде чем мы приступим к каким-то обсуждениям, позволь я задам один вопрос. Вы человек или Майгу? Вы знаете о Майгу? Я приподнял бровь. Почему нет? Пожал плечами граф. У нас их нет, но, как я и сказал, иномерцев мы принимаем у себя часто и помногу, в том числе и Майгу. Не только людям ведь бывают интересны драконы. Лично я с таким туризмом никак не связан, но не единожды встречался с разными влиятельными иномерцами, и далеко не всегда это были люди. Понятно, да, вы правы, я, Майгу, но зачем вам это знать, доносить на вас или арестовывать я, после того, как ты спас мне жизнь, разумеется, не собираюсь в любом случае, но, будь вы человеком, я бы порекомендовал вам поскорее покинуть этот мир, слишком уж строг закон в отношении людей, занимающихся в мире драконьих островов чем-то кроме праздного наблюдения за драконами. На уважительный тон он перешел настолько плавно и естественно, что я заметил это только через минуту. А в отношении Майгу закон мягче, не то, что мягче, граф тяжело вздохнул, просто он не так четок. Во-первых, Майгу – это ведь бывшие монстры, которые далеко не всегда в принципе понимают человеческие законы и психологию в целом. С другой стороны, во многих мирах вас воспринимают как полубожеств, или как минимум как покровителей и защитников. И в-третьих, существуют законы самого мира драконьих островов, установленные нашим Руйгу, Данбраком, ограничивающие возможные действия Майгу здесь. Например, вы не можете брать нас, коренных жителей этого мира, в качестве последователей. Так что статус Майгу очень сложно определить однозначно, и потому сложно написать строгие законы под вас. И что это значит конкретно для меня? Как минимум то, что за убийство Тибала вас уже не смогут так просто осудить. Иномерец, убивший местного жителя, тем более дворянина, это одно. Но Майгу, убивший человека, это уже совсем другая история. Тут наше правительство будет обязано начать полномасштабное расследование и тщательно разобраться в ситуации. По умолчанию невиновным вас не назовут, разумеется. Но по крайней мере в нашем мире вам активничать далеко не так опасно, как человеку. Примерно понял, кивнул я после нескольких секунд молчания. А что это будет значить для нашего сотрудничества? То, что я буду готов со спокойной душой забыть о том, что вы, иномерец, улыбнулся граф. Я примерно понимаю, какие услуги вы готовы предоставлять, и для этого не обязательно раскрывать свою личность общественности. А пару бумажек о том, что вы, действительно иммигрант из Цилрода, достать будет не так сложно. Звучит отлично, я улыбнулся в ответ. У меня только одна просьба, слушаю. Поищите для меня целителя, который смог бы восстановить мне глаза. Думаю, он должен быть не ниже 33-го ранга. Это можно, кивнул граф. Услуги таких целителей очень недешевы, но я возьму расходы на себя. Будем считать, что плата за мое спасение – это наша договоренность, а глаза я вам помогу восстановить в качестве оплаты за остров Алого Пера. Подходит такое, разумеется. Я протянул ему руку и он, наклонившись вперед, крепко ее пожал. «Не знаю, как захочет воспользоваться твоими талантами первый принц», – произнес граф после нескольких секунд молчания, «но, пока вы знакомы только со мной, позволю себе наглость предложить один вариант. Не вопрос, что за дело, Тим?» – голос графа странно изменился. «Не хотели бы вы поступить в Королевскую магическую академию?» Глава 10. «Нет, не хотел бы. Тут мне не надо было даже думать. Учиться новому, тем более чему-то полезному, это одно. Но тратить кучу времени на абсолютно бессмысленный учебный процесс, реально эффективно потраченного времени, при котором от силы процентов 20, увольте». «Почему так категорично?» Лицо графа, на котором уже появилась одобрительная улыбка, исказилось недовольной гримасой. «Я понимаю, что вы, как и иномерец Майгу, можете не знать о том, насколько престижна учеба там. Но неужели даже название Королевская Академия не натолкнуло вас на соответствующие мысли? Просто чтобы вы понимали, в Академии есть специальные программы обучения для иномерцев. И хотя на них нет и четверти от того, что преподают коренным жителям Драконьих островов, конкурс иногда доходит до 1000 человек на одно место. Уверен, даже вы почерпнете немало полезного для себя. Да хоть миллион человек, отмахнулся я. В моем старом мире учеба в подобного рода академиях была важна, потому что она являлась частью социального лифта. Но мне для того, чтобы наращивать силу и возможности, никакая учеба не нужна. Знания, да, но их можно получить и без всей этой утомительной мишуры. И тем более мне не хочется заниматься этим, потому что это ваше предложение не может не иметь какого-то подтекста. Расскажите, что хотите от меня, а там посмотрим. Хорошо, хорошо, поднял руки граф, сдаюсь. И, просто чтобы вы понимали, Почему я так сходу заговорил об Академии и не подозревали меня в каких-то интригах? Если бы вы были жителем Драконьих островов, я бы 100 раз подумал, прежде чем предлагать вам что-то подобное. Но, так как вы не только не местный житель, так еще и не человек, мне куда спокойнее. Нет личных интересов, понимающе кивнул я. Именно. У вас есть свои цели, но с нами они никаким образом не пересекаются. Единственное, о чем стоит говорить, это о том, можем ли мы в данный момент двигаться в одном направлении, помогая друг другу, или нет. Я понял. А теперь ближе к делу. Первому принцу сейчас уже 46, и у него, разумеется, свои дети. 3, если быть точным. Старший сын уже вполне взрослый юноша, принимающий довольно активное участие в политике. Младшей дочери 10, она в текущей гонке за престолонаследие совершенно точно не будет принимать участие. А вот средняя дочь, ей сейчас 19, с недавнего времени начала привлекать все больше внимания. Вы уже в курсе того, на чем основывается наша магическая сила при отсутствии Майгу? Драконьи сердца? Да. Для того, чтобы человек в мире Драконьих островов стал магом, для него ловит молодого дракона, есть специальные заповедники по их выращиванию, и происходит процесс пересадки сердца. Если точнее, благодаря особой магии, оставленной нам нашим Руйгу, сердце дракона как бы сплавляется с человеческим воедино. Из-за того, что этот процесс сопровождается очень серьезным шоком для организма, минимальный возраст проведения пересадки – 13 лет, но многие проводят ее даже позже, чтобы еще уменьшить риски для ребенка. Конкретно вторая дочь первого принца прошла через пересадку драконьего сердца всего 2,5 года назад. Начальные ранги большинство детей проскакивают очень быстро, так что никто не удивлялся тому, как быстро она развивается. Тем не менее, сейчас Альшана, так ее зовут, уже на 22-м ранге, что для такого срока после пересадки, поразительный результат. Сильнейший маг Камбада, магистр Зефонт, находящийся на 37-м ранге, за тот же срок поднялся до 23-го ранга, что всего на ранг больше, чем у Альшаны. И магистр Зефонт уже объявил, что будет учить ее, когда Альшана получит 31-й ранг. И юное дарование стало вызывать опасения у ваших противников, к сожалению, кивнул граф в ответ на мое предположение. С учетом того, что первый принц и так обладает значительно большим, чем его братья, влиянием, дочка, в потенциале способная стать одним из сильнейших магов страны, это, фактически, последний гвоздь в крышку гроба их стремления к титулу наследника. А потому Альшана сейчас окружена крайне нежелательным вниманием со стороны фракции 3-го и 4-го принцев. Ее хотят убить, граф нахмурился, но покачал головой. Нет, к счастью. Но я, как и большинство сторонников первого принца, сходимся во мнении, что и такое может произойти, если все альтернативные методы потерпят неудачу. Правда, если не считать откровенно ребяческих попыток подкупать ее учителей или срывать ее занятия, единственный реальный способ избавиться от Альшаны, чтобы она не могла никак помочь своему отцу, это выдать ее замуж, либо в семью кого-то из сторонников 3-го и 4-го принцев, либо и вовсе за границу. И какое это все имеет отношение к предложению мне пойти в академию? Альшана сейчас учится там, и я подумал, что, так как вы выглядите довольно молодо, могли бы тоже поступить туда и выступить в качестве ее телохранителя. Мое лицо само по себе исказилось в гримасе недовольного скепсиса. С учетом того, что, как вы сами говорите, ее жизни пока ничего не угрожает, защищать младшую принцессу я был бы должен от нежелательных ухажеров. Я правильно вас понял, я, кажется, довольно четко дал понять, задание какого рода готов исполнять ради поддержки вашей фракции, и вы, как мне показалось, это приняли. А через минуту уже предлагаете начать заботиться о сохранении чьей-то девственности, без обид, но у вас, что, слабоумие? Хотя мне не нравится ваш тон, Тим, но я понимаю ваше негодование и прошу прощения, явно уже готовый к такой моей реакции, вздохнул граф. Мне просто пришло в голову, что, пока мы ищем для вас целителя, вы бы могли заняться чем-то более мирным и безопасным. Тем более, что вы сами сказали, что сейчас страдаете от каких-то травм. С этим я разберусь как-нибудь сам, огрызнулся я. Мне совершенно не нравилось, как граф, ощутив себя на привычном поле, начал лезть куда не приглашали. Благо, ему хватило ума не настаивать и, осознав свой прокол, пойти на попятную. Хорошо, я вас понял. Еще раз прошу прощения, что начал решать что-то за вас, забыли. Да и вообще, вы так об этом рассуждаете, будто моя кандидатура на позицию телохранителя принцессы уже одобрена. Откуда вы вообще можете знать, что первый принц позволит какому-то неизвестному чужаку охранять свою дочь? Тем более, хотя я согласен, что у меня нет и не будет каких-то личных интересов в ваших политических играх. Откуда вы знаете, что я не захочу завладеть принцессой сам? Вы ведь Майгу, совершенно искренне удивился граф. Я видел ваш истинный облик. Неужели вас интересуют человеческие женщины? Как интересно, я попал на территорию предрассудков. Впрочем, если подумать, графа понять было можно. Для местных Майгу были чем-то почти настолько непонятным и странным, как и для меня в первое время в Тие. И тогда мне бы точно не пришла мысль о том, что таинственные боги-покровители кланов и переродившиеся монстры могут иметь вполне человеческие желания. Допустим, я немного необычный Майгу, улыбнулся я, но не переживайте, портить вашу принцессу я бы в любом случае не стал. Тем не менее, первая часть вопроса остается актуальной. Почему вы так уверены, что эту работу мне бы предложили? Ну, вообще, во-первых, потому что я собирался сообщить первому принцу, что вы, Майгу, и что он сможет не беспокоиться о том, что вас может заинтересовать его дочь. Немного смущенно и явно теперь уже не совсем понимая, что говорить, ответил граф. Плюс, опять же, ваш нейтралитет и стопроцентное отсутствие скрытых целей и планов. Еще в этой форме вы действительно выглядите достаточно молодо, чтобы без проблем сойти за студента старших курсов академии. А так как вы смогли победить Тибала, шанс на то, что там кто-то смог бы доставить вам проблем, фактически нулевой. Понятно. Ну, по крайней мере, слабоумием вы, похоже, все-таки не страдаете. Тем не менее, вы, надеюсь, уже поняли, что эта идея меня совсем не прельщает. Понял, вздохнул граф. Но, скажите, я правда не могу вас никак убедить, эта идея пришла мне в голову спонтанно, но чем больше я думаю об этом, тем больше нахожу в ней плюсов. И не только для нас, но и для вас. А для меня какая радость ходить на занятия каждый день и скучать? Ну, во-первых, система обучения в Королевской Академии довольно гибкая. Тем более, что как студент начальных курсов вы точно не выглядите. А значит, нам придется организовать для вас фиктивный перевод сразу на третий или четвертый курс. А там свобода действий почти полная. Во-вторых, так как вы, Майгу, я могу предположить, что вы сможете хотя бы частично освоить нашу магию, основанную на манипуляциях мировой аурой. Не могу даже представить, насколько вам будет сложнее или легче, чем обычным магам, но потенциал определенно есть. В-третьих, Академия будет отличным прикрытием для любой вашей будущей деятельности. Безызвестный эмигрант из Целрода будет привлекать куда больше ненужного внимания, чем студент Академии. Ну и вдобавок учебу в Академии также можно будет использовать как способ уже совершенно законно легализоваться. После всего сказанного мне оставалось только признать, что перспектива учебы перестала выглядеть как что-то совершенно отталкивающее. Возможно, я правда был слишком категоричен, да и сделать первого принца своим должником, позаботившись о его дочери, было бы отлично. Может быть, и камень портала можно будет получить поскорее. Тем не менее, еще оставался один камень преткновения. Что вы понимаете под защитой принцессы? Исполнение каких обязанностей от меня ждете? Сразу скажу, ходить за ней хвостиком я не собираюсь совершенно точно. Это было бы пустой тратой ценного ресурса, улыбнулся граф. К тому же реальные телохранители у Альшаны уже есть. Я вижу это так, что вы будете выступать от ее лица в разного рода столкновениях и спорных ситуациях. Например, уже были ситуации, когда сыновья знатных родов, принадлежащих ко фракциям третьего и четвертого принцев, инициировали конфликты с Альшаной и в качестве компенсации требовали свидания или какого-то особого отношения. Альшана – огромный талант, и уже через несколько лет она оставит подавляющее большинство сверстников далеко позади. Но из-за того, что она прошла пересадку сердца дракона заметно позже, чем это происходит обычно, сейчас ее силы не хватает, чтобы справляться со всем самой. А телохранители не могут вмешиваться в конфликты аристократов, если девушке не грозит реальная опасность. И я буду эдакой палочкой-выручалочкой. Вроде того, если будут возникать новые конфликты, вы будете брать их на себя, защищая Альшану даже не столько от каких-то реальных опасностей, сколько от сложностей отношений в среде аристократов. И так как для вас самих что обещание, что угрозы со стороны противников будут пустым звуком, получится, что Альшане останется только внимательно учиться и набираться сил. Должен ли я присутствовать лично в моменты, когда эти конфликты происходят? Нет, да это вряд ли было бы возможно. Еще раз, вы не выглядите как студент первого курса, как Альшана, так что ваши занятия будут по умолчанию проходить в разных местах и в разное время. Так что про какое-то пресечение конфликтов или их погашение в зародыше не идет и речи. Тогда, раз уж в вашей академии настолько гибкая система учебы, могу ли я параллельно исполнять более привычные для меня заказы, допустим, отлучаясь на несколько дней или неделю? Это возможно, немного подумав, кивнул граф. С учетом того, что работу для вас все равно подготавливать будем мы, в крайнем случае мы всегда сможем вас выдернуть. Разумеется, с достойной компенсацией за беспокойство. Разумеется, ухмыльнулся я. Вы отличный переговорщик, должен признать. Благодарю, улыбнувшись в ответ, вежливо кивнул он. Не скажу, что во фракции первого принца я нахожусь на ведущих ролях, но если за что-то меня и ценит, так это за хорошо подвешенный язык. Прибедняться не надо, вам не идет. Хорошо, я согласен. Если вы так уверены, что первый принц и другие в вашей фракции вас поддержат, можете выдвигать эту идею на рассмотрение. Но у меня есть свои условия. Я внимательно слушаю. Во-первых, хотя я согласен выступать защитником интересов, нянькой или слугой быть я точно не собираюсь. Помогать с бытовыми проблемами или удовлетворять ее капризы я не буду. Можете сразу сообщить об этом как принцу, так и его дочке. Во-вторых, то, что сейчас я не могу до конца понять, что именно мне может понадобиться или что может стать важно, не значит, что вы можете спокойно выдохнуть и забыть обо мне. В стеснительности я играть не собираюсь и буду напрямую говорить о том, что мне нужно сразу, как только оно станет нужно. И, раз уж я для вас такой идеальный вариант, то и исполнять мои требования вы будете оперативно. Сразу оговорюсь, что ничего сверхъестественного я просить не буду. Разницу между уверенностью в себе и наглостью я понимаю. Рад это слышать, кивнул граф. И, уверен, эти условия будут приняты. Хорошо, потому что есть еще одно. Со своими целями я буду расправляться так, как посчитаю нужным. Никаких подстроенных несчастных случаев или необъяснимых смертей. Как минимум потому, что скрытность и тонкие манипуляции никогда моим коньком не были. Устранение – не мой профиль, я занимаюсь уничтожением. Мы поняли друг друга. Вот теперь граф, наконец, показал свое недовольство. Я понимаю, но и вы должны понять, что далеко не всех наших противников можно убивать так же, как вы убили Тибала. Да и доказательства проделанной работы предоставлять нужно. Если для какой-то цели мои методы не подходят, ищите другого исполнителя, отрезал я. Я не говорю, что собираюсь бездумно бросаться в бой как берсерк, но шкериться по углам и теням не собираюсь точно. Теперь что касается доказательств. Я не буду просить каких-то огромных вознаграждений. Деньги мне лично нужны лишь в качестве инструмента, и если вы будете предоставлять мне все, что потребуется, то можете в принципе не платить. Тем не менее, тела я буду оставлять себе, готов предоставлять в качестве доказательств головы, как было с графом Рейнером. А для чего вам? Граф замолчал на полуслове, и я заметил, как расширились его глаза и приоткрылся рот. Вы все правильно поняли, улыбнулся я, для пущего эффекта частично снимая превращение и демонстрируя графу клыки вместо человеческих зубов. Не забывайте, граф, и убедитесь, что ваши союзники не забудут, что вы заключили договор с монстром, и чем может быть чревато его расторжение. Итак, ты, мой телохранитель, девушка, стоящая передо мной, похоже, была не слишком-то довольна таким поворотом событий. Слепой, о чем только думал отец, когда соглашался на это. После атаки на поместье графа Сейлота прошло несколько дней, и сейчас я уже был за много сотен километров от острова Семи Вершин. Вместе с графом мы прибыли на остров, принадлежавший дяде первого принца, маркизу Балдару, для неофициального знакомства с Альшаной, а также самим первым принцем. Вряд ли это было так уж необходимо. Насколько я понял, после того, как граф Сейлот объяснил принцу и его самым преданным людям, кто я такой и на что способен, моя кандидатура на роль защитника девушки была утверждена почти единогласно. К Майгу, похоже, вне зависимости от мира отношения было особым. Тем не менее, принц все-таки настоял на личной встрече, и его можно было понять. Все-таки мне будет доверена честь, а возможно и жизнь его дочери. К счастью, знакомство, состоявшееся вчера, прошло более чем удачно. Первый принц оказался довольно приятным в общении, спокойным и рассудительным, но при этом без капли заметной слабости или неуверенности в тоне или поведении. До той ауры, которой обладал Кримзон, ему было очень и очень далеко. Но, если судить по первому впечатлению, король из него бы вышел очень и очень неплохой, не великий, пожалуй, но под его правлением страну бы точно ждал успех. К тому же, видимо, из-за все тех же предубеждений в отношении Майгу, он не показал ни намека на подозрение или ревность, чего можно было ожидать от него, как от отца. Так что наше общение, продлившееся от силы минут 15, было максимально деловым, что не могло меня не порадовать. К сожалению, о знакомстве с его дочкой того же сказать я не мог. Альшане, разумеется, не объяснили, что я Майгу. Сказали, что я наемник все из того же Цилрода, которого выбрали благодаря навыкам и репутации. И, кажется, у девушки сходу образовалось на мой счет какое-то предубеждение. Твой отец, вероятно, думал о твоей безопасности. И вчера, когда мы с ним общались, моя слепота его не смутила. Ты как с принцессой разговариваешь, зашипела она, вся вздыбившись, как кошка. Эта встреча была нужна, чтобы потом, когда мы бы встретились в академии, она бы не удивлялась и наверняка меня бы узнала. Но спорить с девчонкой мне было максимально лень. И то, что, фактически, она была младше меня всего на пару лет, никак не помогало воспринимать ее всерьез. Со мной за последние 2 года произошло столько всякого, что на свой реальный возраст я себя не ощущал даже близко. Так что даже в принципе отвечать ей на это мне совершенно не хотелось. Закончим на этом, повернулся я к графу Сейлоту, которого, как нашедшего меня, принц сделал ответственным за все, что со мной связано. Теперь, уверен, она меня узнает, даже если не захочет. Игнорируешь меня, взвилась девушка, тебя накажут за неуважение. Пожалуйста, миледи, пойдемте со мной, повинуясь молчаливому жесту графа. Кальшани подошла и аккуратно взяла ее под руку служанка. К моему первому заданию все готово? Да, кивнул граф, вы сможете отправиться хоть сейчас. Разве ты не должен меня защищать? Раздался голос, оттаскиваемый к дверям Альшаны. «Куда ты отправишься?» «В замечательное место», — улыбнулся я ей вслед, с трудом сдерживая восторг и предвкушение просто от одних мыслей о том, что меня ждет. «Убивать драконов». Глава 11. Остров Алого Пера, выигранный мной на дуэли, пришлось оставить на потом. Тем не менее, место, куда я отправился по наводке графа Сейлота, было, насколько я понял, даже более интересным. Остров Пустого Дракона, судя по описаниям, по размеру скорее походил на небольшой материк где-то в четверть какой-нибудь Австралии. Огромная территория была одним из 3 мест во всем королевстве, где человек не был на вершине пищевой цепочки. Здесь балом правили крылатые ящеры. Кстати, на основе таких размеров одного острова можно было составить примерное представление о масштабах всего королевства Камбат. Допустим, остров Пустого Дракона был одним из самых больших в королевстве. Тем не менее, в его состав входило в общем счете более 10 000 островов самых разных размеров. И при этом Камбат был еще далеко не самым большой страной в этом мире. Даже если считать только площадь суши, мир драконьих островов получался в разы, если не в 10 раз больше земли Итии. А с учетом иногда огромных пространств пустоты между ними, глобальная карта всех островов, на которой можно было бы рассмотреть каждый из них, вероятно, должна была быть размером с футбольное поле. Впрочем, даже в этом огромном мире островов, похожих на Пустого Дракона, было не так уж и много. Так что для меня было довольно удивительно, почему люди до сих пор не попытались отбить у крылатых ящериц столь обширные земли. Однако объяснение нашлось довольно скоро и, на самом деле, оказалось до удивительного простым. «Драконам нужно куда больше места, чем людям», — сказал мне граф. И если выгнать их с огромных островов вроде Пустого Дракона, то они в итоге захватят 10 островов поменьше. При этом, несмотря на размеры, почти никакой пользы кроме, собственно, самих драконов, от этого острова не было. На нем не нашли никаких месторождений металлов, залежей полезных ископаемых или зон произрастания редких растений. Это просто был кусок земли, покрытый лесами и прериями. Огромный, да, но он не стоил того, чтобы бороться за него с драконами, рискуя из-за миграции огромных крылатых монстров остаться без куда более ценных островов. А полное уничтожение популяции драконов было запрещено, ведь в таком случае будет неоткуда брать сердца для магов. Это, кстати, была еще одна причина, почему магов в этом мире было не так много, как могло бы показаться нормально. Так что самым приближенным к знакомым мне понятиям, характеризующим остров Пустого Дракона, было заповедник. Тем не менее, в отличие от земных заповедников, здесь местных обитателей все-таки убивали. Причем за многие годы существования человеческой цивилизации в мире драконьих островов этот процесс был максимально отлажен. Человек, в подавляющем большинстве случаев аристократ, прилетал на остров, где его встречала специальная местная служба. Он заранее заявлял, сколько драконов хочет убить и в чью пользу будут изъяты их сердца. Дети, племянники, внуки, возможно, дети друзей или деловых партнеров. А затем человек отправлялся на своеобразное сафари, в сопровождении работников той же службы, чтобы они проконтролировали, что он не убьет больше, чем заявлено. И, разумеется, за такую охоту нужно было платить кругленькие суммы. Маркиз Дарлен Савс, заядлый охотник на драконов, спускавший ежегодно едва ли не половину всего заработка на оплату таких вот сафари. А сердца убитых им ящеров маркиз великодушно и, разумеется, тоже за немалое вознаграждение, отправлял в кланы, принадлежащие фракции третьего принца. Пока стряпались мои фальшивые документы, пока готовилась легенда, пока оформлялось поступление в академию, должно было пройти недели 2-3. И за это время я, согласно нашей с первым принцем сделке, должен был устранить маркиза Савса, обыграв все так, будто его съели настоящие драконы. Небольшая проблемка была в том, что маркиз был магом 32 ранга. Для меня, с немалым трудом убившего Рейнора, находившегося на 30 ранге, эта цель могла стать невыполнимым вызовом. Если бы сражение с ним было запланировано уже на следующий день, а так у меня было 15-20 дней, за которые я намеревался поохотиться на драконов сам и как можно дальше продвинуться с собственным исцелением. Уже чисто за счет этого я должен был вернуть силу пика 10 ступени, что в этом мире соответствовало 30 рангу, а мировую ауру, полученную из сердец драконов, я собирался использовать для очень много каких интересных штук. Так что, когда маркиз в следующий раз появится на острове Пустого Дракона, что обычно случалось не реже раза в пару недель, у меня уже будет, чем его встретить. Самым же приятным во всем этом было то, что по приказу первого принца меня перевезли на остров тайно, ни в каких бумагах я не значился, квот на убийство не имел, и мог охотиться без чьего-либо присмотра, что, разумеется, было мне только на руку. Правда, получил я такой карт-бланш в основном потому, что принц, да и все остальные, кого поставили в известность обо мне, похоже, не понимали до конца, зачем мне охота. Даже граф Сейлот, которому я непрозрачно намекнул, что графа Рейнора я сожрал, насколько я понял по его оговоркам, был искренне убежден, что драконы мне нужны лишь для тренировки.